Глава 12. «Как так ее нет в столице Вайтов?» Сдержанно, но нотки злобы и негодования проскакивали в голосе Грега, который сейчас направлялся за старшим сыном главы клана Ред. «В каком смысле, мать вашу, ее нет в столице Вайтов? По всем докладам, она должна была находиться там!» «Командир!» — старался спокойно отвечать, подчиненный с позывным 13-й. «Могу сказать лишь одно!» «Мы осмотрели все их имение, мои люди весь город осмотрели и смогли найти лишь одно. 10 суток назад с местного космодрома улетел неопознанный шаттл. Откуда он там появился, никто мне так и не смог доложить, но с вероятностью 73% могу вас заверить, что именно на нем улетела наша цель». «Возвращайтесь на базу», — сделал глубокий вдох Грег. «Но когда будете в космосе, постарайтесь по инверсионному следу обнаружить направление движения этого шаттла. Если в сторону границы клана, то значит, это она с вероятностью...» «Да срать с какой вероятностью! Миссия под угрозой срыва! Еще не хватало нам ее потерять!» Грег немигающим взглядом пристально смотрел в экран своего корабля. Он не был пилотом, не был стрелком. Он был одним из тех, кого на корабле перевозили, и он понимал, что теперь ему людей может не хватить. Те, что были выделены на поимку Фредерики, оказались просто бесполезно задействованы. Точнее, с самым минимальным КПД из всех возможных. Но миссия оставалась невыполненной. Требовалось найти двух главных наследников обоих кланов и выкрасть их с дозволения глав кланов. Выкрасть для противника. Все должны думать, что это какие-то бандиты. Боевики решили в трудный момент сорвать куш. Несколько смертей среди гвардейцев кланов прилагаются, конечно же. В основном старые и уже практически списанные в резерв, которые готовы с гордостью отдать свои жизни на старости лет. По крайней мере, так говорил глава клана Ред, когда было последнее уточнение информации. По остальным же наследникам, как резервные планы, все было очень и очень плохо. Большая часть сыновей Григория погибли уже в этой молниеносной войне. Отец пока не сдавался, но его настрой уже был ниже всех допустимых рамок. Он уже проиграл, он это понимал, но все равно продолжал прилагать все усилия, чтобы нанести максимальный вред Греям. Каждый его корабль сражался до последнего, если был окружен. Каждый раз организовывались заслоны, которые при меньшей численности уничтожали огромное количество кораблей противника, но дредноуты ничего не могло остановить. Никакое оружие их не брало. Энергетические щиты накапливались быстрее, чем их уничтожали. Даже сотни орудий большого калибра разных мастей не могли пробить его шкуру. И именно поэтому нужно было срочно воровать наследников. Если они погибнут, то законной власти в секторе человечества не будет после Второй гражданской войны. Греев свергнут гарантированно. Бродяги приложат все усилия. Проведут тайную операцию, где вырежут буквально всех живых аристократов этого предательского клана. Но после этого начнется настоящая бойня среди тех, кто будет думать, что достоин. Даже наемники не смогут это остановить. Наоборот, они могут попытаться отжать кусок побольше из-за наличия сильного флота, но в данном случае проиграют все. «Сколько до прибытия на Редион?» — переключился на голосовой канал с пилотом Грег. 2,5 часа, сэр», — ответил ему тут же. «Через 30 минут, по вашему плану, все боевые единицы начнут готовиться к высадке. Инструктажи, подробное выяснение плана здания, виртуальная отработка плана». «Спасибо, я помню», — вздохнул бывший СБшник. «Сообщи эту информацию всем, чтобы морально начали подготавливаться. Если кто-то во время миссии даст промах, то я лично займусь его судьбой, и ему это явно не понравится». «Понял, сэр, сделаем, сэр», — тут же ответил пилот. «И хватит называть меня сэр», — возмутился Грег. «Мы не в службе безопасности больше. Я не твой господин, чтобы ты так меня называл. Просто твой командир, понял? Так точно!» Проследовал бодрый и более веселый ответ. Отправив несколько докладов в систему ожидания, чтобы раньше времени не рассекретить свое присутствие в данной системе, Грег поднялся со своего кресла и начал разминаться. Он 6 часов без перерыва пытался продумать каждый поворот событий, от полного проигрыша Редов, когда Грей ворвутся в систему и под их огнем придется вытаскивать наследников, до самого идеального, когда им придется прийти и просто забрать одного наследника, но уже придется выделять больше сил для прикрытия. Теперь 2 наследника, и это бесило профессионала больше всего. Все придется переделывать буквально на ходу, ибо времени уже больше не было. Он не ел 2 суток, поэтому перед десантированием ему было необходимо покрепиться, а потом приступить к отработке плана вместе с остальными виртуальной реальности. Вот только настоящая реальность. В столовой его ждало сразу несколько его самых верных и самых близких подчиненных. Он был с ними на одном курсе в учебке. Он был под командованием каждого из них, но в итоге продвинулся дальше всех по карьерной лестнице именно он. И когда это произошло, он не забыл тех, с кем был рядом. Пригласил свою команду, и они его не подводили никогда. Когда он кратко пояснил ситуацию, они оба предложили свою помощь. Одному ему, каким бы он мастером ни был, просто не справиться с моделированием всех возможных ситуаций, даже с условием того, что придется нагружать мозг дополнительной обработкой информации. Время виртуальной реальности будет сильно разогнано, чтобы была возможность обкатать как можно больше планов. «Знаешь», — усмехнулся второй, — «есть одна старенькая поговорка, которой я всегда придерживаюсь, чтобы дойти до цели, нужно прежде всего идти. Так что, какая бы ситуация ни возникла, мы с тобой. Если что, подхватим и подкинем идей». «Да», — кивнул третий. «Наш первый не был бы первым, если бы он шел по пути один. Так что...» Приподнялся он и положил руку ему на плечо. «Мы с тобой. Можешь рассчитывать на нашу помощь». Грег улыбнулся. Эти 2 его всегда поддерживали и всегда были рядом в самую трудную минуту. Если даже вспоминать все важные события последних дней, то можно многое сказать в их пользу. Именно они смогли вычислить убийцу среди званого ужина, когда чуть не убили Маркуса. Именно они смогли выследить предателя на планете возле главной базы наемников. Именно они подкинули идею реализации текущего плана. Они сделали многое для того, чтобы просто Грег жил, ибо спасли ему жизнь уже 100 раз. Когда пришло время, все команды начали тренироваться. Попытка за попыткой. Кто-то умирал, из-за чего страдал и в реальности. Кто-то получал серьезные ранения, от которых могла пошатнуться психика. Кому-то приходилось жертвовать собой ради выполнения миссии, ибо в структуре Грега был девиз «Жизнь – ничто, цель – все». Они не были людьми в привычном понятии. Они были живыми, часто бездушными машинами, которых тренировали ради такого, создавали ради такого, которые добровольно были к такому готовы. В итоге, через отмеченный отрезок времени, все вышли из симуляции. Все желали опробовать свои силы в реальности, все были готовы настолько, насколько смогли подготовиться сами. Симуляции были лишь пробы, все для того, чтобы не допустить ошибок сейчас. «Первый пункт», — шептал по привычке сам себе под нос Грег, — «десантирование из термосферы. Щиты на максимум, топливные баки на максимум, запас кислорода на максимум. Система навигации и целеуказания исправна. Система ориентирования в пространстве исправны. Имплантаты ног полностью функционируют. Руки аналогично. Готовность к десантированию 100%. Дальше пошли быстрые доклады от всех подчиненных. В каждом невидимом корвете было по 10 бойцов. Всего для выполнения миссии выделялось, соответственно, 50. Этого для обычной операции было чертовски мало, но не для тех, кто служил под началом Грега. Такое они уже проворачивали, и не раз. Но каждый раз в груди безжалостного бойца что-то щемило. Страх. Свидетельство того, что он все еще живой, ибо бесстрашию подвержены лишь те, кто в душе умер сам для себя. «По моей команде», — активировал таймер Грег, — «через 3, 2, 1, прыжок». Первый боец его группы выскочил из раскрывшегося десантного отсека. За ним второй, потом остальные. И так один за другим, пока не подошла очередь самого командира всей операции. Медлить было нельзя, все было рассчитано с точностью до секунды. Поэтому Грег сделал 3 шага вперед и нырнул в неизвестность. Сразу перехватило дыхание. На такой высоте любая планета казалась величественной, невероятной, огромной. Грег всегда не любил больших высот, даже больше, он их боялся. На его глазах сотни человек превращались в ничто из-за малейшей неисправности, которую не смогла выявить автоматика чипа. Но не это было самым неприятным. Местное светило. Оно находилось в данный момент по правую руку, ибо отряд падал в линии терминатора, чтобы их не так было заметно в закатных лучах. Чем ближе приближался к атмосфере Грег, тем больше вокруг него появлялось из-за трения пламени. Щит спасал, он был как раз тем, что и создавало эффект трения, и в эти мгновения он полностью отдал все управление разработанной программе, автоматике, а сам просто закрыл глаза, ожидая того момента, когда потребуется его личное участие при приземлении. «Командир!» Истошный крик одного из подчиненных заставил Грега покинуть транс. «Непредвиденное обстоятельство! Самолет на сверхзвуковой скорости! Один из наших протаранил его! Жив, но щиты уничтожены! Блоки перегрелись! Действия?» «Продолжаем выполнение по плану», — сдерживал злость бывший СБшник. Сворачивать все равно было уже поздно. Все уже падали. Некоторые были близки к приземлению. Оставались какие-то считанные минуты. Но это действительно была нештатная ситуация, впервые возникшая на памяти столь опытного бойца, как Грег. Самолет упадет. Возможно, кто-то потом скажет, что это из-за метеорита, так как было сложно понять, что пронеслось на такой огромной скорости вниз. Но все равно это была демаскировка. Незначительное, но все же. Отмахнувшись от тревожных мыслей, Грег начал принимать доклады о приземлении и устранении первых целей. Старались не убивать, просто вырубать тех, кто мешался. Лишние жертвы были ни к чему, все равно их не накажут. А если начнут оказывать сопротивление, то в любом случае добро на их устранение дано. Сейчас работало некое человеколюбие у Грега. Это давало шанс на жизнь тем, кто ее все еще достоин. «Все живы», — прошептал себе под нос Грег, когда приземлился самый последний, и тут же вырубил зеваку, который оказался рядом. Второй этап — проникновение и обнаружение целей, использование всех доступных инструментов для быстрого проведения операции. По докладам, оба наследника тут, уже хорошо. Путь отступления — поле за 23 километра. Способ достижения — кража всего возможного транспорта, боевого в том числе. Выполнять. Все это Грег проговорил с невероятной скоростью. Ему было важно, чтобы все слышали его слова. И когда был отдан последний приказ, вся округа ожила. Все его бойцы пришли в движение. Все знали, что они должны сделать и куда направляться. Часть бойцов сразу направилась в местные гаражи и на стоянки, чтобы завладеть автотранспортом. Некоторые направились на посты охраны, чтобы нейтрализовать тех, кто мог что-то заметить. Кто-то просто организовывал кордоны, чтобы создать коридор для отступления. Все работали как единый механизм, хотя со стороны все это могло казаться сплошным хаосом. «Автотранспорт найден», — последовал первый доклад спустя 3 минуты после старта второго этапа. «Территория стоянок зачищена, оборона организована. Ожидаем прибытия груза». «Принял», — с улыбкой на устах ответил Грег. Еще через пару минут последовал такой же доклад от группы устранения, потом через минуту от группы контроля. Ни единого выстрела не прозвучало, ни один человек сегодня не погиб. Да, они приземлились весьма красочно, это привлекло внимание лишних глаз, но все прошло достаточно гладко, без шероховатостей, как любил говорить его начальник. «Приближаюсь к целям», — в общий канал проговорил Грег. «Готовность всех групп — минута». Завернув за угол, начальник новой службы наемников устремился со всех ног. 5 метров — не особо большое расстояние, но его необходимо было преодолеть, после чего нейтрализовать 2 охранников, которые стояли уже в готовности к стрельбе. Но выстрела не прозвучало, обоих удалось вырубить, да, пришлось пошуметь, но оба живы, а Грег доволен собой. «Тук-тук». Вошел в помещение к молодым он, застав их за милой беседой за столиком. «Смотрю, вы что-то отмечаете?» «Ты кто?» Тут же зажал своими силами Андрей Грега, а тот следом деактивировал свой шлем. «Ваш ангел, сука-хранитель, ослабь тиски, иначе тебя сейчас транквилизатором успокоят!» Доказательства слов на тела двух аристократов с неизвестных для них направлений были направлены устройства ЦЛК. Аристократ тут же опустил свои руки и направил взор на Фредерику, которая лишь улыбнулась. Она явно что-то знала, но не спешила говорить об этом своему суженому. Просто молча помешивала чай в своей чашечке, не обращая внимания на гостя. «Что вообще происходит?» — возмутился наследник клана Ред. «Почему сотрудник уничтоженной службы безопасности Совета находится тут в полной боевой экипировке? Где, черт его дери, охрана?» «Успокойтесь, ваше высочество», — улыбнулся Грег. «Мы вас забираем. Причины должны быть понятны. Отцы за вас переживают, обоих. Причем настолько, что у одного язык слишком сильно развязался». В ответ на это девушка сделала легкий кивок. «Ожидаемо. В любом случае нужно изобразить следы битвы. Я не...» Хотел было возмутиться Андрей, но девушка ему с помощью своих псионных сил просто закрыла рот. «Поверь, дорогой, так надо. Сделай, пожалуйста, как он говорит. Время отомстить придет». Нежно, но настойчиво сказала девушка, после чего поднялась на ноги, разбив кружку, которой порезала себе ладони. После этого она с улыбкой на лице развернулась к Грегу, с помощью своих же сил разбрызгала кровь по всей комнате, причем в нескольких местах это выглядело весьма щедро, а потом начала ломать все, что только можно, и когда она закончила, сразу стало понятно, что тут была бойня. Андрей повторил за ней трюк с кровью. «Хорошо», — вздохнул командир спецотряда. «Тут тоже все без проблем». «Командир!» — говорит пилот борта номер один. Раздалось в голове Грега, так как у него была прямая связь со своим пилотом. «В систему вошли силы Греев. Начали активно применять сканирование. Скорее всего, ищут нас». «Черт!» — рыкнул тот. «Всем силам приготовиться к броску. А вас, уважаемые наследники», — посмотрел он на эту сладкую парочку, — «прошу проследовать на выход. Ситуация резко стала крайне дерьмовой». «Что случилось?» — удивилась даже Фредерика, которая отличалась своим хладнокровием. «Крыса!» — бросил Грег, чего хватило двоим для того, чтобы они двинули вперед. «Спектакль разыгран практически зря. Кто-то знал о вашем захвате. Прошу за мной! Бегом!» Оба кивнули, после чего Грег развернулся на пятках и рванул, что было сил, в сторону автостоянки. Следующий этап плана — быстрая погрузка на все корабли, которые будут приземляться каруселью. Сначала борт с порожником, точнее только с командой захвата, потом как раз сядет Грег с наследниками, остальные корабли — опять порожняк. Главное, чтобы им хватило времени покинуть систему. Главное, чтобы у них появилась фора, ибо их корабли не обладают достаточной скоростью, чтобы уйти от гончих Греев. Они их настигнут. Остается только один неотвеченный вопрос. Когда?